должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Мы пьемся за контакт и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен. Человеку нужен человек. Человеку нужен человек. Бывают вещи пострашнее. Он умер от безвыходности. Он думал, что все это происходит только с ним. Он думал, что все это происходит только с ним. Человек создан природой, чтобы познавать ее. Бесконечно двигаясь к истине, человек обречен на познание. Все остальное блажь. Человек создан природой, чтобы познавать ее. Бесконечно двигаясь к истине, человек обречен на познание. Все остальное блажь. Человек создан природой, чтобы познавать ее. Все остальное – блажь. Наука? Чепуха. В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность. Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон. Это единая для всех монету, эти единые весы, равняющие пастуха и короля, дуралей и мудреца. Одним только плох крепкий сон. Говорят, что ночь смахивает на смерть. Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон. Одним только плох крепкий сон. Говорят, что ночь смахивает на смерть.